Статья заканчивалась следующим выводом. Разве не симптоматично, что и Книппер, и Качалов, и мы сами самым ярким явлением в театре считаем сейчас выступление Леонида Утесова в Доме артиста? Почему обязательно надо или-или, а почему нельзя и-и, этого я до сих пор понять не могу. Как-то раз ночью, когда я собрался уходить домой после выступления, я увидел в баре еще одно представление. В разных концах бара сидели две компании. Одна из офицеров, квартировавшего в Одессе артиллерийского полка, другая из офицеров Новороссийского полка, которые по случаю полкового праздника привели в бар свой полковой оркестр. Тамадой у новороссийцев был некий князь Нико Ниширадзе, давно уже вышедший в отставку, но служивший когда-то именно в этом полку. Когда князю наскучило произносить тосты и чокаться, он встал и, тряхнув стариной, скомандовал: «Хор трубачей новороссийского полка! Церемониальным маршем! Шагом! Марш!» Грянул торжественный марш, и весь оркестр продефилировал между столиками. Тогда из-за стола артиллеристов встал пожилой полковник и возмутился. «Безобразие! Приводить ночью в кабак военный оркестр!» Князь Ниширадзе обиделся. «Кто пьян, пусть идет домой спать!» Полковник возмущенно дернул плечами и демонстративно отвернулся. Князь снова отдал ту же команду оркестру. Взбешенный полковник вскочил, за ним вскочили другие офицеры. Все они ринулись к Ниширадзе, и началась гражданская война местного значения. Больше всего досталось капитану, случайно забредшему в бар. Он сидел на нейтральной территории, на которой как раз и сошлись противники. Его били и те, и другие. Одно удовольствие было стоять в стороне и наблюдать, как ведут себя сыны добровольческой армии, как колотят они друг друга кулаками, бутылками, тарелками, чем попало. Больше всех переживал Морфесси, ведь офицеры били его посудой и ломали его мебель. Поэтому он потихоньку по одному отделял дерущихся от общей массы, выпроваживал в вестибюль и дальше на улицу. Когда бар опустел, я увидел в углу избитого капитана в изодранном мундире. Он нервно дрожал и плакал. Мне стало его жаль. Я поднес ему стакан воды, но в эту минуту он взглянул на меня красными от слез глазами и, протягивая руку к стакану, прошептал: «Проклятые жиды! За что они меня так?» Не проронив ни слова, я пронес мимо его дрожащих рук воду, вылил ее на пол и ушел. Спустя несколько дней после происшествия в баре разнесся слух, что к Одессе приближается Красная Армия. Белогвардейцы засуетились, побежали с чемоданами на пароходы. Я злорадно смотрел им вслед и испытывал удовольствие, видя их жалкими и ничтожными. Полки красных ворвались в Одессу вихрем, и этот вихрь смел в море остатки беляков. Они уже не дрались с врагом, они дрались за каждое местечко на пароходе. Корабли отшвартовывались без гудков, посылая городу густые клубы черного дыма, словно свою бессильную злобу. И было смешно при мысли, что все спасители России уместились на нескольких судах. Скатертью дорога. Но когда дым рассеялся, оказалось, что вместе с ними уехали Вертинский, Морфесси, Липковская и Кремер.